Алло. Да! Алло. Да, сука, ёбаная в рот! Алло, здравствуйте, вас беспокоит услуга... Сука, ёбаная в рот, ебать! Ты чего, блядь, под нос себе шепчешь? Вас беспокоит ритуальное бюро. Иди нахуй! Вы гроб забирать будете? Алло? Да? Валя, так не понял, что там с дверью? Чего, утащили дверь, нету двери? Да я не про это. Сука, зачем ты говном мою дверь залила? Иди ты нахуй! Ёбнутая падла! Иди, падла, ёбнутая в рот! А шо ж ты меня, блядь, не прибил в этот момент? Да потому что я слышу, что-то шкварчит на двери. А пока я штаны надену и выйду, ты уже убежать успел. И, кстати, мне интересно, как ты без двери... Если ты не видел, то хули ты обвиняешь, если не видел, а если видел, почему не прибил? Я не успел добежать до двери, когда ты уже... Иди ты нахуй, сука ёбнутая! Ты охуела! Шизофрей! Шизо ебучее! Ты охуела! Алло? Да? Это Валентина Петровна? Она. Я ваш сосед, 223 квартиры. Что из вашей квартиры газом пахнет? Хуем твоим не пахнет? Нет. Мне вот. Нос не забит. Я могу отличить газ от запаха своих гениталий. Чего-чего? Я же могу отличить запах газа от запаха своего хуя. Чего ты мне тут втираешь? От тебя же пахнет. У меня вообще электрическая плитка. Какая? У меня сроду ее не было, хуй. Это у меня электрическая плитка, а у тебя газ. Вот от тебя какой? И пахнет. Иди ты нахуй, никакого газа у меня нету, и газом не пахнет. У меня нос почище твоего. Да ладно. У меня-то все нормально, в отличие от тебя. Я сейчас говорю, если газовщиков не вызовешь, я вынесу твою дверь и сам вызову их. Вызывай, они с тебя штраф возьмут. За ложные показания, блядь. Да ладно, испугала. Первый раз, что ли? Чего? Испугалась первый раз, что ли? Чего первый раз? Как будто у меня это первый раз, что ли. Все нормально, я даже ни одного штрафа не было. А, ну штрафанул первый раз. Серьезно? За ложный вызов. Серьезно? Серьезно. Ну, не знаю. Ты мудила, мудила, когда дверь поставишь, ёбаный алкаш, алкаш хуев. Пропил мою дверь. Какую дверь? Железную. Да ладно, когда успел, интересно. Чё-то я такого не припомню. Да она сам говорил, что я снял. Другое поставил. Я этого не забыл? Помню. Забыл, блядь. Такого не было вообще-то. Было, сука! Когда? Тогда, когда снял дверь! Я не помню, я дверь не снимал. Снимал, если с 23-й, то снимал. Да ладно. А если не оттуда, то другое дело. Ну, я из 223-й, но я дверь никакую не снимал. Ты чё, бабка? Снимал, сука, ёбаная в рот! Я тебя сожгу нахуй! Вась, слушай, я тут что-то про дверь не понял. Как напомни, когда я у тебя успел ее снять? А? Я что-то про дверь не понял, когда я у тебя успел снять. Я что-то такого не помню. Я-то зато помню, с 23-й квартиры сама призналась, что сняли. Да ладно, я что-то вообще такого не помню. Я не снимал дверь, что ты гонишь? Я своими ушами слушала, как мне сказал. Может, ты я снял. Я 23-й мне сказал, я снял. Может, ты я грешила на 218-ю грешила. А 23-й признался. Может, ты банан из ушей забыла вытащить и тебе послышалось? Да нихуя я туда вату не запихиваю, я не ёбнутая. Ну, не знаю, может, ты уши застудила? Сразу два уха, тебе послышалось. Да не застудила! Я тебе дверь не снимал, я не знаю вообще ты о чем говоришь. Сама она улетела! Ну, возможно, ну я же точно... Сама прям взяла и улетела дверь! Двухтонная! Ну, двухтонна, как ты вообще открываешь? Еби вашу мать, вы погнали за ней, чтобы металл сдать, а деньги получить! Если ты сама говоришь, что у тебя двухтонная дверь... Как ты ее вообще открываешь, и как мы вообще тогда унести могли? Ты что вообще не открывалась, не волнуйся! Как ты двухтонную дверь могла с места... Открывалась, не волнуйся, открывалась! Бабка, ты что тут охренительные истории рассказываешь? Как ты двухтонную дверь открыть могла? Ты сама говоришь, она не поклонница двухтонный, дурак ёбнутый! Блин, бабка, ну ты веселишь, однако. Интересно, может, тебе кроме 218 и 223 еще есть те, кто мешает? Мне уже самому даже интересно становится. 218 сказала, не трогали твою дверь. Я не про это спрашиваю. Может, кроме 218 и 223 есть еще те, которые... А вот 23-я признала, сказала, нам эта дверь не нравится, мы другую поставим, нахуй они поставили? Может, у тебя еще враги есть, кроме 218-223, я твою дверь не трогал. Ты в какой живешь-то? 223-й. Ты, блядь, сам говорил, что тебе моя дверь не нравится, и что ты поставишь другую? А сам пропил ее, блядина. Че ты мне несешь? Да не снимал я твою дверь. Она сама, блядь, улетучилась. А я знаю, мне мужики сказали, они видели, как ты тащил с друзьями мою дверь. Может, ты ее сама сняла, отгол. Может, ты просто денег не было еды купить. Может, ты ее сама сняла и продала, чтобы... Я сняла, ёб твою мать. Я сняла дверь. Чего несешь ты, ебанушка? Люди видели, как вы пизданули ее! А я видел, как ты ее не спала. И мне доложили! Кто тебе доложил? Я пойду ебальники вскрою. Доложили жильцы! Видели, как ты тащил эту дверь с друзьями! Твои подружки доложили, которые... Да ты сам, блядь, мне признавался! Ты сам, блядина, мне признавался, сказал другую, твоя не нравится! И хуй забыл, блядь! А может, я бы коснула с денег, ты забыл, блядь! А может, твои подружки, которые за бутылку водки продаются, специально сказали тебе так? Потому что я... Иди ты, подружки, хуюшки, будешь баб впихивать сюда! Не знаю, я... Бабы двери сняли, блядь! Я твою дверь не трогал, нахуй она мне нужна? Ты сам, сука, меня признался, если ты, сука, из 23-й, а ты врешь, что с 23-й, потому что они сейчас здесь не живут, на даче живут! Не знаю, но я, по крайней мере, из-за твоей травли, я вынужден прятаться, потому что чё ты устроила? Я твою дверь не трогал, ты чё, охуела, что ли? Если ты, сука, из 23-й, то сейчас там никто не живет. Ты молодой, а там старуха со стариком живут лет по 60-м. А ты, блядь, молодой, чё ты хуйню несёшь? Да ладно.